завалится, будет париться. Передачи носить не понравится». «Не юродствуй!» — прикрикнула Нина. «Впрочем, передачи ты носить не будешь. Еще бы какой-то там антисоветчице. Другие принесут». «Ну ладно», — она встала, — «не беспокойся. Больше на эту тему разговоров у нас с тобой не будет». Прекратились разговоры не только на эту тему. Прекратились разговоры вообще. О чем им было говорить? Каждая жила своей жизнью. Но Нину и это не устраивало. Суровое, ответственное время. Страна, окруженная врагами внешними, борется с врагами внутренними. Малейшее сомнение в Сталине означает сомнение в партии, неверие в дело социализма. Только безграничная, безоговорочная вера может сплотить миллионы людей на строительство нового общества. Только безграничная, безоговорочная вера может обеспечить победу. В бою не рассуждают, в бою действуют, выполняют приказы командования, а не обсуждают их. Ее сестрица не только сомневается, она не верит, отрицает все, что дорого и священно для Нины и для миллионов советских людей. Раньше были мальчики, танцульки, рестораны, потом муж бильярдный игрок, вор-мошенник, теперь антисоветчина. К чему все это приведет? Что ждет Варю? И что ждет ее, Нину? Дело не в страхе, дело в ее партийной честности. Прикрывая Варю, она поощряет антисоветские разговоры, значит, поощряет антисоветскую агитацию. Тем самым она совершает преступление перед партией, становится соучастницей. Но как поступить? Пойти к Вариному начальнику и поговорить с ним? Сообщить в партийную организацию? Донести на сестру? Это ужасно. Ведь Варю посадят, и все будут знать, что посадила ее родная сестра, но и молчать она не может. Посоветоваться с Алевтиной Федоровной? А Алевтина Федоровна всегда вела себя с ней по-матерински. Нина была ее любимицей, комсомолка, активистка. Это нравилось Алевтине Федоровне. Когда Нина окончила педагогический институт, взяла ее в школу преподавать историю, не дала загнать на периферию. А когда Нина хотела собирать подписи под заявлением, связанным с арестом Саши Панкратова, Алевтина Федоровна прочитала заявление и порвала его. Этого документа не существовало. И никогда больше о нем не говорила. А спустя месяц дала Нине рекомендацию для вступления в партию. Алевтине Федоровне Нина доверяла безоговорочно. Эта полная низкорослая женщина с прямыми редкими волосами в пенсне на круглом мордовском лице, участница гражданской войны, член партии с 1919 года, олицетворяла для Нины партийную совесть, была образцом, на который она равнялась. И все же рассказать ей о Варе значит переложить на ее плечи ответственность за сестру, за ее высказывания. Она будет знать о них, а знать в наше время — это значит уже и отвечать. Нина может молчать, у нее на крайний случай есть хоть и неубедительная, но все-таки отговорка. Допустим, она не знала действительных взглядов Вари, та скрывала их от нее. Или другой вариант, она сама что-то заметила в сестре, пыталась вызвать ее на откровенность, но разговор не получился. Словом, как-то можно отговориться, хотя, конечно, недостойно выкручиваться, уклоняться от ответственности. Но для Алевтины Федоровны оправданий не будет никаких. Ей Нина все рассказала, она в курсе дел. Она знала, что одна из бывших учениц ее школы ведет такого рода разговоры и никак не реагировала. Значит, должна будет реагировать. Нина колебалась, никак не могла решить, как ей поступить. Помог случай. Алевтина Федоровна сама вызвала ее к себе для конфиденциального разговора. Алевтину Федоровну прислали в свое время из наркомпроса для укрепления школы, известной плохим социальным составом учащихся, реакционностью преподавателей, неистребимым духом старой гимназии. Алевтина Федоровна этот дух истребила. Пришли молодые учителя, среди них Нина, появились пионерская и комсомольская организации, старый обструкционистский родительский совет заменили новым, лояльным.